Серебристый топ. В этом месяце мне стукнуло 52 года. Ни старая, ни молодая. Я все еще ношу кожанку, которая, в отличие от меня, с возрастом все хорошеет. Но свои последние джинсы я уже сносила. И новые серьги-кольца вряд ли куплю, потому что теперь буду похожа в них на гадалку с причала. Я помню, уже писала об одежде, но это одна из моих навязчивых тем, поскольку по одежде можно судить о человеке. Я постоянно встречаю в городе одну вполне достойную женщину, которая работает на фабрике, а одевается в стиле проститутки из комиксов. Причем не по вызову, а с панели. Ей чуть за 30, есть сын-школьник. Однажды я слышала, как она жаловалась своей матери, одетой куда более сдержанно, что бригадир в цеху попросил ее наряжаться поприличнее. Это ее явно задело, оскорбило и удивило. «Ему-то что за дело до моих нарядов?» — возмущенно спрашивала она у своей седой матери в шлепанцах. Пока она отстаивала право носить на работу все, что нравится, содержимое смелого выреза ее серебристого топа просилось наружу. Бедняжка не на своем месте и страдает от этого. Она рождена, чтобы лететь на трапеции, над восторженными зрителями цирка, а топтание за станком на фабрике — оскорбление для ее дивных бедер в ажурных чулках. Ее мужу тоже не по душе такой эксгибиционизм. В последнее время он твердит ей: «Сбавь обороты». А она уверена, что он ревнует, потому что другие мужики на нее пялятся. Так оно и есть. Мужики действительно пялятся, как и женщины, и дети. Собаки и те, думаю, иногда оглядываются. Меня с этой женщиной никто не знакомил, и она меня не знает. О ее жизни и обидах я наслышана лишь благодаря ее невероятно громкому голосу. Разговаривает она так, словно стоит на обрыве над дуром, а ее собеседник находится в порту Кале. Из нее вышел бы превосходный городской глашатай, хотя она тут же подвернула бы подол средневекового одеяния, а горловину разрезала до пупа. Очень надеюсь, что ее соседям повезло, и она живет в отдельном доме. Нетрудно представить, каково было бы жить с ней через стенку. Поклонница рок-н-ролла 50-х, она врубает его в своем автомобиле на полную мощь. Когда она подъезжает, слышно за несколько кварталов. Она не подруливает к бордюру, а выполняет аварийную остановку с визгом тормозов. Другие дамы, более хрупкие, уже давно заработали бы травму шейных позвонков от постоянной нагрузки на шею. Но это вы вряд ли увидите в хирургическом воротнике. А если и увидите, то в разукрашенном блестками и ковбойской бахромой. Эта женщина – яркий пример того, что писатель Лоуренс называл жизненной силой. Одушевленное произведение неосознанного исполнительского искусства. Каждый день она, должно быть, забавляет и приводит в ярость сотни людей. А сплетни о ней не смолкают. Говорят, она постоянно ведет войну с властями. Отлично зная свои права, она ни одного не отдаст без боя. Из нее вышел бы великолепный член парламента, независимый. Представляю, как иногда стыдно ее сыну за такую мать. Даже у меня загораются щеки при мысли о ее появлении на родительском собрании. Хотя это смешно, ведь я уже сказала, что совсем не знакома с этой женщиной. Даже имени ее не знаю. Надеюсь, имя гармонирует с ее внешностью и характером. Например, Лола. Если ее зовут Джоан Смит, я бы разочаровалась. В моем детстве таких ярких личностей было много. Один чудак в пятнистом трико заковывал себя в цепи перед дверями универмага и освобождался от железяк, только когда в его шляпе-цилиндре набиралось достаточно денег. У нас ходил слух, что он миллионер, но я как-то проследила за ним после представления. Он стоял на автобусной остановке с цепями в хозяйственной сумке. так что о несметных богатствах речь вряд ли шла. Помню и Сирила, бармена Гея. Он расхаживал в туфлях на высоких каблуках за стойкой самого крутого бара в городе. Весь молодняк боялся его острот. Сарказм не убивает, но раны оставляет глубокие. Теперь мы все гораздо консервативнее. Даже панки выглядят частью истеблишмента. И я снимаю свою скучную черную шляпу перед женщиной с неприлично громким голосом и в неприличной одежде. Пусть никогда не потускнеют ваши блестки. Пусть не расползутся ваши ажурные чулки. Шагайте к старости самым бесстыжим образом.